Глава 16. «Не желаете перекусить, милорд?» Только что поднявшийся на крепостную стену Бернард протягивал мне корзинку, где лежали несколько приличных кусков ветчины, свежеиспеченный хлеб и парочка пузатых бутылок с элем. «Давай». Я с большим удовольствием впился зубами в сочное мясо, заживал ароматной булочкой. «Отлично». Пекарь Лукас, конечно, тот еще пройдоха. Но стоило признать, дело свое знал на отлично. Такого вкусного хлеба мне еще не доводилось пробовать. И ветчина выше всяких похвал. «Все еще стоят на месте?» Наемник приложил руку к колбу, укрывая ладонью глаза от яркого солнца и пытаясь разглядеть королевские войска. С самого утра баладийцы оставили лагерь на берегу, занимая позиции ближе к осажденному замку. Построились ровными рядами и застыли на месте. Прошло 4 часа, дальше они так никуда и не двинулись. Да, в основном пехота и лучники. Всадники куда-то ушли. Я припомнил обилие среди них рыцарей и недовольно скривился. Тяжелая конница — не самый приятный противник, к тому же очень умелый. Позволить себе доспехи могут лишь благородные люди — которых с раннего детства обучали владеть оружием в совершенстве. Это не вчерашние крестьяне, принудительно согнанные на войну, кому всучили копье, деревянный щит, а вместо брони дали кожаную куртку. С такими вояками проблем, как правило, нет. Они бьются, пока бьются другие. Стоит кому-нибудь дрогнуть, побегут сразу все, на ходу избавляясь от снаряжения, чтобы бежать было легче, заодно увлекая за собой основную часть армии. Другое дело дворяне. Эти будут стоять до конца. Честь не позволит удрать. Плюс их боевые слуги тоже не оставят господина в беде. Сражаться станут на совесть. Отдельные когорты выделялись наемники. С ними слегка посложней. Могут организованно отступить, видя перевес на стороне противника. А могут и упереться, упорно удерживая позиции. Смотря сколько парням заплатили и сколько среди них присутствует ветеранов. Одно дело профи, уже давно зарабатывающие себе на жизнь острым клинком. И совершенно иное — набранный сбору по сосенке сброд, состоящий из всякого рода отрепья. Типа вчерашних разбойников. Эти драпанут при первой возможности. «Кальвам?» — вполголоса предположил будущий командующий моей дружины. Я пожал плечами. Причины передислокации вражеских войск для меня тоже оставались загадкой. Не знаю. Для переговоров слишком много ушло, а для боя слишком глупо использовать конницу в лесу. Бернард с аппетитом грызся в шмат мяса, тут же крепкие зубы оторвали внушительный кусок каравая с поджаристой корочкой. Мощная челюсть интенсивно заработала, пережевывая еду. Затем наступила очередь Эли. Бутыль забулькала, отправляя в рот наемника приличную порцию хмельного напитка. «Не переусердствуй», — буркнул я. «Тебе сегодня понадобится светлая голова». «Пустяки, милорд. Всего пара глотков». И тем не менее пузатая емкость исчезла на дне корзинки. Я доживал свою порцию, запил, небрежно стряхнул крошки на землю. И все время не переставал напряженно думать о причинах исчезновения вражеских всадников. Куда их понесло? И зачем? Может, отправились на заготовку штурмовых лестниц? Да нет, ерунда. Во-первых, из рыцарей хреновые плотники. Во-вторых, особенности строения замка Бури таковы, что единственное место, где можно приставить к стенам лестницы, это площадка перед воротами, небольшая по размеру и малопригодная для атаки. Дальше по всему периметру следовал обрыв до самой воды. Проще ворота сломать, чем пытаться взобраться наверх. «Может, решили взять измором?» — предположил Дорн, вскоре присоединившийся к нам в процессе наблюдения за вражеской армией. «Устанут ждать», — произнес я. «Припасов хватит на год. Скоро зима. Плюс, если соседи прознают, что баладийская армия топчется здесь, то обязательно захотят заглянуть в гости. Как минимум организуют набег в приграничные земли», — добавил Бернард. «Им нельзя тут надолго задерживаться. Так далеко от центральных районов королевства». «Разумные доводы», — взвешенные. В отличие от моих рассуждений о боязни конфликта с родственником из анцаларских великих домов. Местный король не испугался, напал, желая заполучить свою корону еще одну жемчужину, старую твердыню имперских времен. Ну и география, несомненно, сыграла немаловажную роль. Где Тандерийская низина и где восточное побережье? Пока подкрепление дойдет, пройдет не один месяц. Страх перед легендами прошлого исчез. Королевство людей почувствовали собственную силу и не собирались пасовать перед бывшими владыками Фелрона. Может, дело не в прямом столкновении? Отогнать вглубь леса тоже подойдет? Задумчиво пробормотал я себе под нос и озвучил догадку. Они отгоняют ушастых, не дерутся с ними, вытесняют в чащу подальше от берега. А вот куда ушли всадники. Рыцари в полных доспехах несокрушимой лавиной медленно накатывают на перворожденных. Подстрелить воинов с головы до ног, скрытых в железе, непросто, поэтому послали их. Бернард задумчиво пожамкал губами. «Неплохая идея — убрать конкурента, не вступая с ним в сражение. Отодвинуть подальше, а самим, без помех, заняться главным призом». «А как же кудесники?» — спросил Дорн. «Маги леса сильны?» Я отмахнулся. «Наверняка есть магическое прикрытие. Не из числа стихийников, разумеется. Кланы до сих пор соблюдают нейтралитет. Но и без них в мире хватает чародеев. Уверен, конницу не послали на убой. К тому же им всего лишь надо создавать непрерывное давление, заставляя ушастых отступать, не ввязываясь напрямую в схватку. А вы не можете использовать зов, ваша милость, для связи с альвами?» — поинтересовался мой придворный колдун. Чернокнижник уже выучил названия многих заклинаний, знал их назначение, хотя еще и не умел пользоваться на практике. «Не выйдет. Заклинание двухстороннее, может применяться для нападения на астральном уровне. Не так уж мы доверяем друг другу. Это лорд Вардис, глава Великого дома Эйнар, идет на контакт даже с магистрами Совета стихийников, потому что достаточно силен, чтобы отразить любую атаку. А я так рисковать не хочу, как, впрочем, и предводительница перворожденных». Дорн глубокомысленно кивнул. А мне поневоле на ум снова пришла собеседница из лесной купальни. Алебастровая кожа, гладкая, бархатистая, идеально сложенное тело, без единого грамма лишнего жира. Стройные ноги, великолепная грудь, не маленькая и небольшая, как раз под мужскую ладонь. Кто считает эльфиек плоскодонками, тот еще не встречал Верилану из дома изумрудных листьев. И невероятно правильное лицо с тонкими чертами и большими зелеными глазами в обрамлении густых молочно-белых волос. Убойное сочетание нечеловеческой красоты. Ощутив возникшее желание, я усмехнулся. Альвийка и впрямь была чрезвычайно хороша. Соблазнительно до безобразия. Вот кого бы точно не отказался увидеть в своей опочивальне, возвращаясь вечером спать. Правда, при этом существовал более чем реальный шанс утром вообще не проснуться. Но кто сказал, что будет легко? «Милорд», — Бернард слегка удивленно посмотрел на меня. На моих губах блуждала рассеянная улыбка. «Да, с эротическими фантазиями надо завязывать. Нашел время. Так что будем делать? Похоже, первоначальный замысел потерял смысл». Согласованный с перворожденными план состоял в заманивании человеческой армии в ловушку. Имитация прорыва внутрь замка передних атакующих рядов. Намеренное несрабатывание решетки и полуоткрытые створки ворот на конце туннеля, чтобы нападающие увидели внутренний дворик и поверили, что победа близка. Дальше все просто. Инстинкт толпы вынудит вооруженную ораву качнуться вперед, стремясь, как они думают, захватить крепость. Большая часть армии продвинется дальше, втянется внутрь, выстроившись в одну длинную линию. Им будет казаться, что еще чуть-чуть, еще немного, и замок падет. Напор усилится, и в это время ворота захлопнутся, запирая не меньше трети войска в каменном мешке. Эльфы бьют с тыла, мы уничтожаем попавших в ловушку, затем одновременно атакуем с двух сторон. К тому времени баладийцы большей частью займут позиции на скалистой дороге, ведущей к замковым воротам, что свяжет им руки. Справа и слева обрыв с бушующими далеко внизу волнами. Впереди так и не взятая цитадель, сзади тучи альвийских стрел вместе со смертоносной магией леса. По моим подсчетам, мы имели все шансы разбить противника. С потерями, не без этого, но победили бы. Однако не срослось. Враг предпочел взять инициативу в свои руки. «Ничего, остаемся в обороне», — сказал я. «Прикажи снова укрепить первые ворота и опустить решетку. Не станем облегчать жизнь штурмующим». «Будет исполнено, милорд». Бернард кивнул стоящему поблизости солдату, тот развернулся и опрометью бросился по лестнице вниз. «Ловушка отменяется. Без отвлекающего удара ушастых мы не выдержим натиска 4000 солдат. Ну и ладно. Не вышло и не вышло. Бывает. Будем полностью играть от обороны». Вскоре вдали протяжным ревом протрубил горн. Из стройных рядов баладийского войска появилось 3 всадника. Герольд в сопровождении горниста и знаменосца галопом поскакали к замковым воротам. «Ультиматум везут», — прокомментировал я появление переговорщиков. «Предложат сдаться на милость его королевского величества, пообещают почетный плен и тому подобную чепуху». «Приказать лучникам подстрелить их?» — предложил Бернард, кровожадно ухмыляясь. «Зачем тратить время на болтовню?» «Наемник, ничего святого». «Солдат удачи, готовый резать глотки любому за звонкую монету». «Убивая парламентера, ты в первую очередь бросаешь тень на свою честь», — нравоучительным тоном объяснил я. «Посланцы неприкосновенны, какую бы весть они ни везли. Их выслушивают, дают ответ и отпускают, пальцем не трогая. Понятно?» «А как же длинноухие, убитые вчера?» Тут же нашелся, что возразить Дорн. Я поморщился, думал, ответ очевиден. Разве никто не видел, что на меня напали первыми? Самозащита доступна при любых обстоятельствах. Даже священные законы гостеприимства допускают убийство, если гость вдруг перешел все дозволенные пределы. Кажется, в Древнем Риме за это вообще оскопляли и прибивали отрезанное хозяйство к воротам. И правильно, на мой взгляд, делали. Тогда знали толк в хороших манерах. Поймав себя на том, что рассеянно прикидываю, как можно за раз кастрировать 4000 человек, я усмехнулся. Чего только в голову не придет. «Они сами напросились», — вместо меня ответил Бернард. «Сидели бы смирно, остались бы живы». «Верно», — подтвердил я, перевел взгляд на как раз подскакавших посланников и добавил. «Послушаем, что они скажут». «Именем Рикардо III приказываю всем находящимся в замке немедленно сложить оружие». Звучным баритоном коротко проорал парень, чуть старше моих лет, в куртке геральдических цветов монарха Баладийского королевства. «Никаких тебе условий, простое, как рыцарский меч, требование. Руки вверх, выходите по одному». «Они впрямь считают, что мы так легко сдадимся?» «Какая наглость!» Любопытно, что их заставляет так думать? Всем наемникам из Даварпорта, а также членам их семей гарантируется неприкосновенность и возвращение домой целыми и невредимыми. Продолжил надрываться глашатай королевской воли. Ну вот и ответ. Рассчитывают на раздор среди защитников. У этого Рикардо неплохая разведка. Знает, что основная часть гарнизона, да что там, весь гарнизон, состоит из числа солдат удачи, нанятых в упомянутом портовом городе. В принципе, в логике им не откажешь. При прочих равных сотни воинов вместе с семьями выгоднее сдаться на милость противника, рассчитывая сохранить жизни себе и своим близким. В конце концов, формально, они до сих пор подданные Баладийской короны. И при других обстоятельствах я бы напрягся, ожидая бунта своей только-только созданной дружины, если бы не одна маленькая деталь. Клятва верности на крови. Ритуал, проведенный с каждым из солдат, почти в точности соответствовал тому, через что прошел бывший баронский управляющий, с иллюзией червя и другими мистическими атрибутами. Это должно уберечь меня от мятежа, по крайней мере, на какое-то время. Люди видели магическую тварь, заползавшую к ним в рану, и слышали, что ее назначение — убивать клятва преступника, поедая живьем его мозг. Мало кто захочет умирать такой страшной смертью. А с другой стороны, семьи наемников не проходили через данную процедуру, и существует определенная вероятность, что кто-то захочет пожертвовать собственной жизнью ради детей и дорожайшей супруги. Кто сказал, что героизм среди наемников невозможен? Может такое быть? Вполне. Следовательно, расслабляться не стоило. Проклятие, как все сложно. Теперь еще и об этом переживать. Эх, тяжела ноша правителя. Одни проблемы и никакого отдыха. Все сказал, я немного перегнулся через стену. Герольд внушительно кивнул. В ответ получил от меня пренебрежительный взмах рукой, заключенный в черную кожаную перчатку. Передай своему хозяину, что замок Бури мой. Парнишка обескураженно приоткрыл рот, явно шокированный лаконичным ответом. «И это все?» — проблеял он, растерянно оглядываясь на спутников. Гарнист и знаменосец делали вид, что их вообще не касается разговор, глядя строго перед собой. «Все, можешь идти», — подтвердил я и замолчал. Меня вдруг обуяла дикая ярость. Приезжают, хамят, выдвигают претензии, пытаются отобрать имущество, разговаривают как не пойми с кем. О чем думал этот щенок? Что я приползу на карачках к его королю, радостно отбивая поклоны до самой земли? Или, может, мне сразу бухнуться на колени, моля о пощаде? Твари! Да кем они себя возомнили? Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь, сопляк? Не сдерживаясь, прорычал я. Меня зовут Готфрид Эйнар. Я сын лорда Седрика и единокровный племянник лорда Вардиса, повелителя долины темных вод и главы великого дома Эйнар. Мои предки принимали участие в основании бессмертного города Ансара, того самого, что тысячелетиями отбрасывал тень власти до самых удаленных уголков Фелрона. Как смеет твой хозяин указывать мне, что делать? Вспышка злости спровоцировала приток энергии. Увидав загоревшиеся фиолетовым пламенем глаза, вся троица дружно развернулась и резво рванула назад. «Ублюдки!» — выдохнул я, успокаиваясь. «Только нервы зря треплют. На кол бы всех пересажать». Бернард полностью одобрил мое предложение. «Точно, милорд. Не надо было вообще разговаривать. Тут никакие переговоры не помогут. Сразу видно». Чернокнижник не поддержал настрой бравого рубаки. Вместо этого указал на зашевелившееся войско, откуда донеслись звуки труб. Кажется, они выдвигаются. И впрямь, расположенные на острие атакующих позиций пехотинцы, начали медленно идти вперед, стараясь сохранить монолитность единого строя. Пошли на приступ. А вон и таран для ворот появился. Тяжеленная должна быть штука. Глядите-ка, сколько народу его толкает. Бернард с азартом комментировал действия нападающих. «Подняли щиты? Рановато. Не думают же они, что есть луки, способные до них достать? Дурачье, только устанут раньше времени». Бывший наемник со знанием дела подмечал огрехи и промахи при организации штурма. В прошлом ему приходилось участвовать в похожих мероприятиях, правда, в основном находясь по другую сторону баррикад. Внушительная масса воинов вступила на дорогу, проходящую по скале прямиком к вратам замка Бури. При таком темпе продвижения они будут здесь минут через 20. «Ваша светлость, мне приступать?» Дорн от возбуждения близости боя принялся нетерпеливо приплясывать на месте. Я внимательнее пригляделся к подступающим вражеским порядкам. Странно. Никакого магического прикрытия не ощущалось. Они просто буром перли напролом, толкая перед собой грубую конструкцию со скрытым внутри заостренным бревном, подвешенным на ремнях. Сверху таран укрывала крыша, накрытая толстым слоем шкур, щедро политых водой. И никакой магии. Очень странно. Они не могут не знать, кто им противостоит. Тогда в чем дело? Что-то здесь явно нечистым. Внутри шевельнулось смутное беспокойство. «Нет», — отрывисто приказал я. «Сперва напоим кровью железа». Бернард радостно оскалился. «Лучники, Протяжно заорал он. Часть солдат снова перебрасывали на стену из туннеля внизу. Наличие зачарованных переходов внутри древних камней позволило оперативно осуществить необходимую передислокацию гарнизона. Опытные наемники спешно, но без суеты, занимали позиции. Брали на изготовку длинные луки, на тетиву ложились длинные стрелы. «Приготовиться!» — продолжил командовать Бернард. Я не вмешивался. Отдавать отдельные приказы — не мое дело. Мое — следить за общей обстановкой и контролировать весь ход сражения. «Целься!» — басом пробежала над кромкой стены. Мои глаза поневоле прищурились, словно я сам сейчас высматривал подходящую цель, куда бы всадить наконечник стрелы. «Бей!» Бернард экспрессивно взмахнул правой рукой. Залп. Воздух взмыло сотня стрел. На мгновение зависло в воздухе, и хищными росчерками устремилось отвесно вниз, прямиком к идущей пехоте. Стреляли навесом, издалека, на пределе дистанции. И тем не менее результат не заставил себя долго ждать. Несколько фигурок, идущих по краю обрыва, нелепо взмахнули руками и рухнули вниз, туда, где приглушенно шумели морские волны. Остальных убитых разглядеть толком не удалось. Они упали в толпе, моментально скрытые телами своих более везучих товарищей. «Неплохо», — удовлетворенно сказал я. И снова череда команд от будущего командира дружины великого дома Монмартар. «Приготовиться! Целься! Бей!» И еще один взмах руки в кольчужной перчатке. Новый залп, за ним следующий. Фигурки продолжали валиться. Но живые не прекращали движение. Многие из выпущенных стрел не достигали поставленной цели, бессильно ударяясь о выставленные щиты. Стрельба по готовности — не жалеть стрел. Упругие щелчки выстрелов зазвучали в разнобой и гораздо чаще. Колчаны опустошались с умопомрачительной скоростью. Подносчики из числа мальчишек сбились с ног, снабжая стрелков. Когда железная змея в авангарде с тараном достаточно сблизилась, в ход пошли короткие метательные копья. Сразу стало веселей. Потери противника моментально возросли. Трупов прибавилось. Да так много, что вражеские солдаты были вынуждены идти по телам мертвых товарищей, пытаясь пройти по дороге. Звуки битвы стали долетать до вершины стены. Крики боли умирающих воинов, скрежет металла и дерева, громкие ругательства и тяжелое дыхание множества смертельно уставших людей. Ну вот, совершенно другое дело. А то шли чуть ли не как на параде. Надо будет обязательно заняться производством бронебойных наконечников для стрел. От обычных эффекта мало. Нужны граненые, с поперечным сечением. Изготавливать такие труднее, но зато пользы получится больше. Вторая волна, возбужденно сверкая глазами, предупредил Бернард, указывая в сторону баладийских войск. Видя множество убитых и заметив, что таран почти остановился, враг послал к атакующим подкрепление. Еще один отряд в 2 сотни пехоты, а вместе с ним 1 сотню лучников. Королю надоело, что его людей безнаказанно убивают. У нас ведь еще никто не погиб. Дорн, прикрой наших стрелков, чтобы ни одна вражеская стрела сюда не долетела. Чернокнижник уверенно кивнул. Из-под плотной мантии черного цвета появился сверкающий медальон. Накопитель переполняла магическая энергия, готовая запитать любое доступное хозяину заклинание. Сам я отошел чуть в сторону, оценил расстояние до закрытой тележки с тараном. Подождал, пока на линии огня не окажется лишних преград в виде человеческих тел, чтобы не ослабить удар. И выверенным движением выбросил руку вперед, четко и звонко выговаривая на древнеансаларском слова. «Тгор, Верзар, Сентерзал». Над моей пустой ладонью возникло маленькое облачко пыли. Быстро раскручиваясь в спираль, оно протянулось к осадному орудию, впилось в него, в мгновение ока превращая кожу, железо и дерево в прах. 3 удара сердца, и от тарана ничего не осталось. Лишь горстка пыли, которую унесло налетевшим ветерком в направлении далекой бухты висельника. На стене раздались крики ликования и радости. Бернард вскинул сжатый кулак вверх, бешено заорав: «Ан-Салар!» Его воодушевленно поддержали остальные солдаты. «Ан-Салар!» Древний клич давно павшей империи докатился до наступающих вражеских войск, вызвав заминку. Увидав, как их средство для пролома ворот в буквальном смысле слова растаяло в воздухе, воины растерянно остановились, не желая продолжать приступ. Еще больше замешательства прибавили стрелы, выпущенные баладийскими лучниками. Вместо того, чтобы обрушиться на головы торжествующего противника, они унеслись куда-то далеко в бок. Дорн поставил отличный магический щит. Неплохо, очень неплохо. Мои губы растянулись в довольной улыбке. Хватит игр, пора пускать в ход тяжелую артиллерию. Следовало сразу использовать магию, бить сильно, жестко, наотмашь. Стоило об этом подумать, как в ту же секунду на плечи навалилась жуткая тяжесть. Мир поблек, краски реальности в один миг потускнели. Дорн обернулся ко мне, в его глазах плескался искренний ужас. «Это не Готор!» — закричал он, бесполезно взывая к жизни опустошенный накопитель. Я попытался сотворить простейшие чары и понял, что ничего не выходит. Что-то блокировало создание заклинаний. На долю секунды мне стало по-настоящему страшно. И не из-за того, что невозможность сотворения чар означала непременное поражение в битве, а из-за страха лишиться способности колдовать. Магия стала частью меня. И без нее жизнь превратилась бы в череду серого, скучного и бессмысленного существования. Но испуг быстро прошел, потому что, прислушавшись к себе, я ощутил, что эфирный канал, дающий доступ к энергии бездны, никуда не исчез. Нейтрализация затронула лишь внешнюю сферу, а значит, шанс на победу все еще есть.